Не успела Гризельда ответить, как на скатерть легла чья-то тень, и мы услышали негромкий, очень приятный голос. «Надеюсь, я не помешала? Простите меня, ради Бога. Но при столь печальных обстоятельствах, весьма печальных обстоятельствах...» Это была наша соседка, мисс Марпл. Мы вежливо ответили, что она нисколько не помешала, и она, приняв наше приглашение, переступила через порожек двери. Я пододвинул ей стул. Она была настолько взволнована, что даже слегка порозовела. Ужасно, не правда ли? Бедный полковник Протеро. Человек он был не такой уж симпатичный, и душой общества его никак не назовешь, но все равно это очень-очень грустно. И убит прямо здесь. У вас в кабинете? Как мне сказали. Я ответил утвердительно. «Но ведь нашего дорогого викария в тот час не было дома?» Продолжала допрос мисс Марпл, обращаясь к Гризельде. Я объяснил, почему меня не было. «А мистер Деннис сегодня не завтракает с вами?» спросила мисс Марпл, оглядевшись. «Деннис вообразил себя великим сыщиком», — сказала Гризельда. «Чуть не сошел с ума от радости, когда обнаружил какой-то след на клумбе. Наверное, понесся в полицию с этой потрясающей вестью». «Боже, боже!» — воскликнула мисс Марпл. «Какой переполох, подумайте! И мистер Деннис уверен, что знает убийцу. Впрочем, каждый из нас считает, что знает виновника преступления». «Вам кажется, что это настолько очевидно?» «Нет, моя душечка, я вовсе не думаю этого. Я хотела сказать, что каждый из нас думает о разных людях. Оттого-то так важно иметь улики. Взять хоть бы меня. Я совершенно уверена, что знаю, кто это сделал. Но, должна признаться, у меня нет ни одной самой ничтожной улики. И я знаю, что в таких случаях нужна исключительная осмотрительность. Всякое необдуманное слово может быть сочтено клеветой, а это ведь подсудное дело, не так ли? Я решила вести себя как можно более осторожно с инспектором Слаком. Он велел мне передать, что зайдет сегодня утром, но только что звонил и сказал, что надобность в этом отпала. «Должно быть, после ареста надобности вправду отпала», — заметил я. «После ареста?» Мисс Марпл наклонилась вперед, и щеки у нее от волнения зарделись. «Про арест я ничего не знала». «Неслыханное дело, чтобы мисс Марпл не знала того, что известно нам. Я к этому не привык и нисколько не сомневался, что она в курсе самых свежих событий.